Полагаю, вам известно, чем она занималась раньше. Она ведь тоже вышла из самых низов. Возможно, именно это и привлекло моего мужа. Легре кивнул, соглашаясь. Все, что сказала госпожа Гуэн, было правдой, хотя и смахивало на полицейский рапорт. У них все началось в госпитале, когда она стала поправляться. Потом он снял для нее квартиру на улице Лафайет и, как бы невзначай, сообщил мне об этом. Муж не вдавался в детали. Он сохранял некоторую стыдливость, говоря о таких вещах. Мы ужинали, когда он поставил меня в известность. Я не стал уточнять подробности, и больше мы не возвращались к этому разговору. — Это вы подали ему мысль, чтобы она переехала сюда? Казалось, ей доставило удовольствие то, что Мегре угадал. — Я должна кое-что пояснить, иначе вы не сможете понять. Простите, что так затянуло наш разговор, но здесь все взаимосвязано. Раньше Этьен сам водил автомобиль. Несколько лет тому назад, 4 года, если не ошибаюсь, у него произошла небольшая авария на площади Согласия. Он сбил женщину, и та была слегка контужена. Это произвело тяжелое впечатление на мужа. Несколько месяцев потом нас обслуживал шофер, но Этьен так и не привык к нему. Его раздражало, что здоровый мужик в расцвете лет часами бьет баклуши, ожидая хозяина в машине. Я предложил свои услуги, но он счел это непрактичным и начал пользоваться такси. Мы продали нашу машину, и теперь она месяцами без дела стояла в гараже. По утрам муж садится в такси и на нем совершает все поездки. У него есть пациенты в Фобур, Сен-Жак, в Нью-Йи и в других больницах, да еще приходилось ездить на улицу Лафайет. Мегре снова одобрительно кивнул, а Люка понемногу засыпал под рассказ госпожи Гуэн. Случайно освободилась одна из квартир в нашем доме. Стоп! Ваш муж ночевал на улице Лафайет. Он не проводил там всю ночь, если вас это интересует. Утром за ним заезжает ассистентка, она же и секретарь, и к ее приходу профессор обязательно возвращается домой. Губы ее тронула легкая улыбка. В какой-то степени все это создавало лишние проблемы. Вот я и предложила, почему бы не устроить девочку здесь. Вы знали, кем она была? Мне все было неизвестно. Как это, что ее любовника звали Пьеро? Профессор тоже знал о нем. Да, он не ревновал. Муж, возможно, вспылил бы, застав парня с Лулу, но пока это происходило в его отсутствии. Продолжайте. Итак, это его устраивало, а ее... Какое-то время ей, наверное, пришлось бороться с собой. Ваше мнение, что за чувства испытывала к профессору Луиза Филон? Мегре машинально начал говорить об этом человеке в том же тоне, что и госпожа Гуэн. Он никогда не видел ее мужа, но тот словно бы незримо присутствовал здесь. Если желаете, я вам откровенно скажу, что думаю о ней. Прошу вас, мадам. Сначала она, как и все близкие с ним женщины, просто поддалась его влиянию. Вы сочтете это странным, но я горжусь тем, что немногие смогли бы устоять перед моим мужем, несмотря на его годы и внешность. Да, красавцем его не назовешь, но женщина всегда инстинктивно тянется к мужчине, обладающим такой... На этот раз она не смогла подобрать нужных слов. Словом, это правда, и я не думаю, чтобы кто-нибудь смог упрекнуть меня во лжи. Он жил с этой девчонкой, как и с другими. Помимо всего прочего, муж спас ей жизнь и обращался с ней очень бережно, к чему она не привыкла. Все было логично и ясно. Я убеждена, что честнее всего будет сказать, какую роль здесь играли деньги. Собственно, деньги давали ей перспективу спокойной жизни, свободной от забот. Она никогда не говорила, что покинет его, чтобы жить со своим дружком. Этого я не знаю. Вы когда-нибудь видели этого парня? Однажды я встретила его у входа в наш подъезд. Они встречались здесь? В принципе, нет. Они виделись в городе после полудня. А где именно, не могу сказать. Но изредка он приходил и сюда, чтобы повидаться с подружкой. А ваш муж знал об этих визитах? Может быть. Это ведь ему не нравилось? Наверное, нет, хотя и не из ревности. Трудно объяснить это. Ваш муж сильно привязался к девушке. Она всем ему обязана. Если б не профессор, она бы давно умерла, а он вернул ей жизнь. Возможно, он думал о том дне, когда уже не сможет иметь дело с другими. Наконец, впрочем, это лишь мое предположение, он совсем не стеснялся.